то ли так сильно Аллочку ненавидит, то ли просто заигралась и остановиться трудно. Уж больно веселая получалась игра. К гостям Аллочка из-за нее вышла с хвостом. С таким старым черно-бурым лисьим хвостишкой из бабушкиных запасов. Давясь смехом, Маша приметала хвост к Аллочкиному нарядному платью. Даже не ожидала, что так повезет, и Аллочка не заметит. Аллочка раскланялась с гостями, повернулась, а там... Ура! Ура! Хвост! Это шутка. Маленькая такая детская шуточка. Я же ребенок еще, захихикала Маша. И Аллочке, чтобы лицо сохранить, пришлось при всех улыбнуться кисло. В ближайших Машиных планах стояло еще одно дельце — подлить в Аллочкин шампунь зеленую краску. Пусть-ка Аллочка походит с зеленой головкой. «Я ее буду укращать, как Карлсон Фрекенбок», — заявила Маша Антону. «Принеси мне изумрудную акварельку, пусть она походит недельку зеленая», — мечтательно добавила она. «Акварель смоется». Тогда анилин. Для анилина нужна температурная обработка. Обработай Аллочку 100-градусным паром. Ну что, ты ничего придумать не можешь, а еще художник. Я художник, а не специалист по подливанию краски в шампунь, обиделся Антон. Я зеленку вылью, деловито ответила Маша. Вдруг на лбу зеленое пятно нарисуется. Даже на пристальный, обиженно цепляющийся за каждую мелочь Машин взгляд, Наташа вела себя почти скромно, почти безукоризненно. Растерявшись, Наташа вместе с матерью полупереехала к Сергею Ивановичу в Машин бабушкин дом и как-то там на одной ноге себя в его доме определила. Вещи не перевезла, и за каждой мелочью ездила домой. Вечером вдруг скажет: «Ой, а у меня конспекты дома остались, съезжу и вернусь». Новое свое родственное отношение к Сергею Ивановичу Наташа не подчеркивала, будто и не изменилось ничего. Во внучке и вообще в родственнице не определялась. Аллочка сердилась, пыталась заставить дочь как-то укрепиться в академических дочках-внучках, требовала даже целовать Сергея Ивановича на ночь. «Может, мне к нему на ручки забраться и сказать: „Папочка, я твоя новая доченька“», — съязвила Наташа. Аллочка заплакала и продолжала задумчиво плакать. На близости дочери с Сергеем Ивановичем настаивать. Но всегдашнее желание как-то Наташу в жизни устроить, всего дочери недоданного додать, как-то быстро затерялась в новом ее замужнем устройстве. Наташины конспекты, юбки, колготки и кофточки все чаще оставались в их прежнем с Аллочкой доме, и вместе с ними все чаще оставалась ночевать Наташа, а вскоре и вовсе уже жила одна. Приходила часто, и свой визит всегда начинала не с Аллочки, а с Раевских. Так что картина смазывалась. А к кому же она, собственно, пришла? То ли в новую материнскую семью, то ли к старым друзьям в гости. «Она на тебя смотрит, как будто ты у нее один остался», — заметила отцу Маша. «Бедная девочка». Так вот, шампунь со свежедобавленной зеленкой достался Наташе. Наташа прикоснулась к звонку на двери квартиры Сергея Ивановича. Визит к матери можно было заранее расписать по минутам. Сергей Иванович сам по собственной воле никогда не выходил к Наташе. Мать в торопях скомканно показывала покупки, затем отсчитывала от кучки хозяйственных денег несколько бумажек, всегда помедлив долю секунды, добавляла еще одну, боком совала Наташе деньги, затем, успокоившись, накрывала на стол и звала Сергея Ивановича. Пили чай. Во время чаепития Наташа не пыхтела, от сдерживаемой злобы, как Маша, а сидела тихо.